там лимонадные дожди. От улыбок пчел валят глаза. Летом жить в траве у слады, выпивая океаны. В животе лежит отрава, я упал с огромной высоты. Красные, не на красные, чокнутые, перечеркнутые. Красные.